Эпилог. Питер Данцев с удобством устроился в мягком кресле одной из нескольких сотен комфортабельных лож, из которых так удобно наблюдать за боями, происходящими на песчаной арене. Тут тебе и столик с горячительными напитками, и ненавязчивые закуски, и возможность просмотреть на отдельном телевизоре прошедший только что бой и его самые интересные моменты. Про роскошный интерьер и тонированные стекла, обеспечивающие нужный уровень приватности, и говорить нечего. «Ну все, сломался мужик, конец ему», — прокомментировал бой барон Копов. «Нет», — покачал головой еще один однокурсник, более искушенный в подобных развлечениях, чем другие. «Это же не случайный боец, добровольно вызвавшийся сражаться, а меченосец, один из десятка постоянных воинов арены, который часто сражается с теми или иными монстрами, таких прикрывают магией и спасают от когтей тварей». «И точно». Стоило только сражающемуся пропустить несколько ударов и оказаться на земле, как над ним сформировался крепкий и хорошо видимый обычным зрением воздушный щит, а появившиеся на поле маги в специальных доспехах с легкостью загнали выживших тварей в открытые ворота. «Слабак!» — презрительно произнес недавно влившийся в их дружную компанию барон Левенши. «А ведь я на него поставил. В прошлый раз меченосец выглядел гораздо солиднее». А еще тогда ложа выделялась на одного, максимум двух человек, и не было такого столпотворения у входа, подумал Данцев, на лице которого проступила едва заметная хищная улыбка. Сегодня же нас здесь собралось сразу четверо, а в других кабинках, по слухам, и того больше. Все хотят посмотреть на предстоящий крах бешеного пса. При мыслях о враге кулаки Питера сжались сами собой, и он представил, как лично выносит мозги этому уроду. «Ну ничего, лично убить его не получилось, зато смогу с удовольствием проследить за тем, как ублюдка разорвут на куски. Он же не боец арены, а всего лишь жадный до наживы безродный пес, которому предложили денег, и он за ними поспешил. Только вот идиоту никто не объяснил, что церемониться с ним здесь не собираются, что это не центр подготовки, где всякие недоноски могут считать себя неприкасаемыми». «Питер», — позвал молодого человека Копов, — «смотри, уроды этого показывают». И действительно, на экране телевизора появилось изображение готовящегося к бою крепкого молодого человека с надетой балаклавой, скрывающей черты лица, и старинной саблей в руке. «Дамы и господа, мы рады объявить начало «Троечки», одного из наших наиболее популярных шоу, у которого есть несколько основных правил. Итак, кандидат на победу не должен являться егерем, выполнение данного условия уже проверили. Он сражается только холодным оружием и с тремя разными видами монстров. Это тоже важно. А что еще более интересно, сегодня добровольцем и кандидатом на выигрыш в 2 миллиона рублей стал небезызвестный многим присутствующим безродный по прозвищу «Бешеный пес». Выдержав небольшую паузу, ведущий с хитрой улыбкой продолжил. «А сейчас, господа и дамы, у вас есть возможность сделать ставки. Как вы считаете, удастся ли обычному псу, пусть и бешеному, окончить все три этапа? Или свирепые монстры не оставят от него и кусочка уже в первом бою? Напоминаю, ставки можно делать как на все шоу, так и на отдельные этапы». «Ну, один он пройти должен», — протянул Копов с задумчивым видом. «Все же не совсем слабак, да и монстров на первом этапе не самых сильных поставит, а то все слишком быстро закончится, а я хочу, чтобы ублюдок страдал». «Ну, не знаю», — покачал головой Левенши. «А если против него поставит пятерку вепрей, неужели тоже выстоит в одиночку?» «Проиграет», — согласился с ним Данцев и неожиданно для себя добавил, «хотя от этого ненормального всякого можно ожидать». Спустя некоторое время на экранах появились изображения монстров первого этапа. «Гориллы? И сразу четыре?» — вновь обрадованно воскликнул Копов. «Ну все, конец ему! Посмотри, какие они здоровые! А еще один беловолосый есть! Вот он сейчас и вдарит! Смотри, как беснуются!» Левенши недовольно покачал головой. «Ты хотел сказать, что их всего четыре, а ведь могло бы быть и больше. «Да куда уж больше для простого курсанта!» — приподнял бровь барон. «Вообще-то гориллы — самые сильные и опасные монстры 7-го класса. Думаешь, их так просто захватить живьем? Хорошо, что хоть столько есть!» Пока молодые люди общались, кандидат замер в центре арены и принялся оглядываться по сторонам. «А почему в маске?» — хохотнул кто-то. «За пределами центра этот пес не такой уж и смелый, скрывает личико!» «Вообще-то кандидатам без нее нельзя», — вновь влез со своим мнением опытный однокурсник, «чтобы жандармы не смогли выявить город проведения боев по личности погибшего». «Такой большой, а в сказки верит», — мысленно покачал головой Данцев. «Как бы эти бои вообще могли проходить без пригляда со стороны силовиков, да еще и на столь высоком уровне?» Размышления молодого человека прервал громкий звуковой сигнал, и все тут же уставились на арену. В следующую секунду толстые железные створки открылись, и здоровенные гориллы с диким криком устремились в сторону замершей человеческой фигуры. А дальше произошло то, чего никто не мог спрогнозировать. Две гориллы вдруг размазались в воздухе и на огромной скорости столкнулись в том самом месте, где только что стоял отскочивший в сторону кандидат. Не обращая внимания на столкнувшихся на огромной скорости противников, человек вдруг удивительно высоко взмыл в воздух, пропуская под собой мощный вал земли, отправленный вперед единственным светлошкурым самцом. «Да как так-то?» — воскликнул кто-то, и Питер обнаружил, что с силой вцепился в подлокотники кресла. «Он же своих добил! Несколько секунд, и уже -2!» Кандидат тем временем приземлился на ноги, сделал кувырок, достал откуда-то нож и перекатился в сторону, пропуская еще одну ударившую тараном гориллу. Питер уже без удивления проследил за тем, как самец с кинжалом в глазу валится на землю, а кандидат вновь выпрыгивает вверх, уходя от гораздо более слабого земляного вала. «Если он сегодня выживет», — дал себе обещание Данцев, с ненавистью наблюдая за успехами своего врага, «то тогда я займусь им лично и обещаю, ублюдок пожалеет, что когда-то встал у меня на пути».